Пробило 5 часов, и очень скоро с улицы донесся топот, медленные, тяжелые шаги утомленных людей. Работать 9 часов в смену, а потом еще взбираться на самый верх холма, на террасы. Но это хорошая, честная работа. На ней они выросли, и она тоже. Ее сыновья молоды и сильны, они шахтеры, и другой работы она для них не желала. В ту минуту, как она это подумала, дверь открылась, и вошли все трое. Впереди Гюи, за ним Дэвид и последним Сэмми, тащивший под мышкой кусок распиленного бревна на растопку. Милый Сэмми всегда позаботится о матери. Теплая волна умиления пробилась сквозь холодную тоску в сердце, и Марте вдруг захотелось обнять Сэмми и заплакать. Сыновья следили за выражением лица матери. В последние дни дома царила гнетущая атмосфера. Марта была с ними резка и придирчива. Она это сознавала. Видела, что они с опаской всматриваются в ее лицо, и хотя она сама была в этом виновата, ее это задело. «Ну, как дела, мать?» Сэмми улыбнулся, и его белые зубы сверкнули на черном фоне угольной пыли, которая, смешавшись с потом, коркой облепила ему лицо. Марте нравилось, что он называл ее «мать», а не «ма», как было принято у них в предместье. Но она только указала кивком головы на приготовленную ванну с водой и, отвернувшись, принялась накрывать на стол. Несмотря на присутствие матери, все трое сняли башмаки, куртки, фуфайки и брюки, рабочий костюм шахтера, насквозь пропитанный потом, водой и грязью шахты. Раздевшись догола, они стали все вместе мыться в жестяной ванне, из которой поднимался пар. Теснота обычно не мешала им дружелюбно шутить. Но сегодня шутки слышались редко. Сэм, правда, пробовал поддразнивать Дэви и смеялся. «Над ванной мойся, ты, бегемот!» А потом: «Эй, парень, где мыло? Ты проглотил его, что ли?» Но в шутках этих не было настоящего веселья. Гнет, нависший над домом, мрачное лицо Марты парализовали его. Братья оделись на этот раз без обычных дурачеств и, почти не разговаривая, сели обедать. Обед был отличный. Большие порции аппетитного мяса, тушеного с луком и картофелем. Марта всегда готовила прекрасные обеды. Она понимала, как много значит обед для рабочего человека. Теперь, слава богу, эта несчастная забастовка прекратилась, и можно кормить своих досыта. Она сидела и наблюдала, как они едят, снова наполнила их тарелки. Самой ей не хотелось есть, она только выпила чаю. Но даже от чая ей не стало лучше. Какая-то блуждающая боль началась в пояснице, защемила грудь и исчезла раньше, чем Марта поняла, что это за боль. Сыновья кончили обед. Первым поднялся Дэвид и отошел в угол, где хранились его книги. Потом уселся на низенькую табуретку у очага с карандашом и записной книжкой, положив ее на колени. «Латынь», — подумала огорченно Марта. «Он может теперь заниматься латынью». И эта мысль, мелькнувшая среди других, горьких, почему-то вызвала раздражение. Вот тоже одна из затей Роберта — это учение. Он хочет, чтобы мальчик в будущем году поступил в колледж, держал экзамен на стипендию. И Дэви лезет из кожи. Роберт послал его учиться в вечернюю школу к мистеру Кермайклу на Беттель-стрит. А она, Марта, насчитывавшая в своем роду длинный ряд предков углекопов, гордилась этим, презирала книги и чувствовала, что из этого учения ничего хорошего не выйдет. Вслед за Дэви встал из-за стола Гюи, отправился в прачечную и принес оттуда молоток, колодку, свои старые футбольные башмаки и дюжину новых сапожных гвоздей. Он присел на корточки в дальнем углу кухни, в стороне от остальных, и, наклонив темную, еще блестевшую от воды голову, начал подбивать гвоздями башмаки, как всегда молчаливый, сосредоточенный. В прошлую субботу он из своей получки утаил от матери шестипенсовик, просто оставил его себе, не сказав ей ни слова об этом. Марте нетрудно было догадаться, для чего. Футбол. Дело тут не только в увлечении спортом, хотя Гюи и обожал спорт. Нет-нет, у Гюи была более серьезная цель. Гюи хотел стать чемпионом, футболистом высокого класса, получающим 6 фунтов в неделю за величайшую ловкость в игре. Вот в чем заключалась тайна Гюи, его заветная мечта. Оттого он отказывался от папирос и даже от стакана пива по воскресеньям. Оттого он не встречается с девушками. Марта знала, что Гюи никогда не смотрит ни на одну из них, хотя очень многие девушки заглядывались на него. Оттого он носился по вечерам, пробегая целые мили. Это называлось тренировкой. Марта не сомневалась, что как бы Гюи не был утомлен, он уйдет, как только починит свои башмаки. Она нахмурилась еще сильнее. Спартанские привычки Гюи она ото всей души одобряла. Ничто не могло быть лучше. Но цель — бросить шахту. И он тоже жаждал уйти из шахты. Марта не верила в его ослепительную мечту и не боялась, что она может осуществиться. Но ее тревожила эта страсть Гюи. Да, она ее очень заботила. Инстинктивно глаза ее обратились на Сэма, который еще сидел за столом и черенком вилки беспокойно выводил на клеенке узоры. Он, видно, почувствовал взгляд матери, тотчас в смущении положил вилку и встал. Засунув руки в карманы, он минуты две слонялся по кухне, подошел к квадратному зеркальцу, висевшему над раковиной, взял гребень с полочки, намочил его и старательно расчесал волосы на пробор. Потом достал висевший на перекладине у очага чистый воротничок, который мать накрахмалила и выгладила только сегодня утром. Надел его, завязал по-новому галстук, прифронтился. Затем, удовлетворенно насвистывая, схватил шапку и весело направился к двери. Лежавшая на коленях рука Марты сжалась так сильно, что костяшки пальцев торчали, как острия. «Сэмми!» Сэм уже на пороге обернулся, словно в него выстрелили. «Куда ты, Сэмми?» «Ухожу, мать!» Его улыбка не смягчила ее, она не хотела ее замечать. «Вижу, что уходишь. Но куда?» «Пройдусь по улице». «По Кей-стрит?» Сэм посмотрел на нее. Его простодушное некрасивое лицо вспыхнуло и приняло упрямое выражение. «Да, если желаешь знать, мама, я иду на Кей-стрит». Значит, инстинкт ее не обманул. Он идет к Энни Мейсер. Марта терпеть не могла Мейсеров. Ей не внушали никакого доверия этот непутевый отец и бешеный Пэк Мейсер, его сын. То были люди такого же сорта, как лиминги, не особенно почтенные. Они даже не были шахтерами, а принадлежали к рыбацкой братии, державшейся особняком и не имевшей верного заработка. У этих людей, по выражению Марты, было сегодня густо, завтра пусто. Один месяц объедались, другой закладывали и лодку, и сети. Против самой Энни Марта ничего не имела. Люди говорили, что она славная девушка, но с Эмми она не пара. У нее бог знает какая родня, она торгует рыбой в разнос. И даже как-то, когда выдался плохой год, нанялась в ярмарке потрошить сельдей. чтобы Сэмми, ее любимый сын, которого она надеялась увидеть когда-нибудь лучшим забойщиком Нептуна, женился на какой-то уличной торговке? Никогда! Никогда! Марта тяжело перевела дух. Я не хочу, чтобы ты сегодня вечером уходил из дому, Сэмми. Но я обещал. Ты же знаешь, мама, мы идем гулять с Пегом Мейсером и Энни с нами. Все равно, Сэмми. Ее голос стал неприятно резким и скрипучим. Я не хочу, чтобы ты туда шел. Сэм посмотрел на нее в упор, и в его глазах, кротких, как у преданной собаки, она прочла неожиданную решимость. «Энни меня ждет, мать. Ты извини, но мне надо идти». Он вышел и очень тихо закрыл за собой дверь. Марта сидела, как окаменелая. В первый раз в жизни Сэмми ее ослушался. У нее было такое чувство, словно он дал ей пощечину. Заметив, что Дэвид и Гюи украдкой на нее поглядывают, она попыталась взять себя в руки. Встала, убрала со стола, трясущимися руками перемыла посуду. Дэвид сказал: «Давай, мама, я перетру все». Она покачала головой, сама перетерла тарелки и села чинить одежду сыновей. С некоторым трудом вдела нитку в иглу, достала старую рабочую фуфайку Сэмми, в стольких местах штопанную и заплатанную, что уже почти не видно было фланели, из которой она первоначально была сделана. При виде этой старой фуфайки шахтера у Марты сжалось сердце. Она вдруг почувствовала, что была слишком резка с Сэмми. Обошлась с ним не так, как следовало бы. Не Сэм виноват, а она. Эта мысль взволновала Марту, и глаза ее затуманились. Сэм сделал бы для нее что угодно, если бы она поговорила с ним по-хорошему. Она принялась было чинить фуфайку, как вдруг снова почувствовала боль в пояснице. На этот раз боль была злая, пронизывающая. И Марта мгновенно поняла, что это означает. Она с ужасом выжидала. Боль утихла, потом возобновилась. Молча, без единого слова, Марта поднялась и вышла через заднюю дверь. Она двигалась с трудом, вошла в чулан. Да, началось. Выйдя из чулана во двор, она с минуту стояла среди вечернего мрака и безмолвия, одной рукой опираясь на низкую ограду, другой — придерживая свой тяжелый живот. Вот оно и пришло, а муж в тюрьме. Какой срам! И на глазах у взрослых сыновей! На вид непроницаемая, как окружавший ее мрак, Марта торопливо соображала: нельзя звать ни доктора Скотта, не миссис Риди повитуху. Роберт безрассудно ухлопал все их сбережения на эту забастовку. У нее долги, она не может, не должна допускать новых расходов. В одну минуту решение было принято. Она воротилась в дом. «Дэвид, сбегай к миссис Брейс, попроси ее зайти ко мне сейчас же». Дэвид, встревоженный, вопросительно посмотрел на мать. Марта никогда особенно не благоволила к Дэвиду, он был любимцем отца. Но в эту минуту выражение его глаз тронуло ее. Она сказала ласково: «Беспокоиться не о чем, Дэви, мне просто не здоровится». Когда мальчик поспешно вышел, она отперла комод, где хранила свой скудный запас белья. Затем, неловко ступая, с трудом переставляя ноги, взобралась по лестнице наверх, в спальню сыновей. Миссис Брейс, ближайшая соседка, пришла сразу же. Это была добродушная женщина, страдавшая одышкой, очень тучная. Бедняжка выглядела так, словно и сама ожидала ребенка. На самом же деле у Ханны Брейс была пупочная грыжа, вследствие частой беременности, И несмотря на то, что муж ее, Гарри, каждый год клятвенно обещал ей купить к Рождеству бандаж, бандажа у нее до сих пор не было. Каждый вечер, ложась спать, она усердно вправляла выпиравшую массу, и каждое утро эта масса снова вылезала. Ханна почти привыкла к своей грыже, говорила о ней с близкими людьми так, как говорят о погоде. Грыжа была для нее любимой темой разговора. Ханна с такими же предосторожностями, как и Марта, поднялась по лестнице и скрылась в комнате наверху. Дэви и Гюи сидели в кухне. Гюи бросил чинить башмаки и делал вид, что с интересом читает газету. Дэвид тоже притворялся, будто читает. Но время от времени они обменивались взглядами, чувствуя, что там, наверху, совершается что-то таинственное, и каждый видел в глазах другого выражение какого-то смутного стыда. Нет, только подумать, это происходит с их собственной матерью. Из спаленки наверху доносился лишь шум тяжелых шагов миссис Брейс и больше ничего. Один раз она крикнула вниз, чтобы принесли горячей воды. Дэвис отнес ей чайник. В 10 часов вернулся Сэм. Он вошел бледный, стиснув зубы, ожидая ужаснейшей сцены. Мальчики рассказали ему, что случилось. Сэм покраснел. Он вообще легко краснел. Раскаяние охватило его. Он был не злопамятен. «Бедная мама», — сказал он, глядя на потолок. На большее проявление нежности никто из них никогда не решился бы. В 10:45 миссис Брейс, расстроенная и озабоченная, сошла вниз с небольшим свертком, завернутым в газету. Она вымыла под краном испачканные чем-то красным руки, напилась холодной воды, потом обратилась к Сэмми, как к самому старшему. «Девочка», — сказала она, — «прехорошенькая, но мертвая». «Да, родилась мертвой. Я все сделала не хуже, чем миссис Риди. Не сомневайтесь, но ничем уже нельзя было помочь. Завтра приду убирать маленькую. Ты снеси-ка матери наверх чашку какао, ей уже немножко лучше. А мне надо идти готовить моему хозяину завтрак к первой смене». Она осторожно подняла сверток, ласково улыбнулась Дэвиду, заметившему, что сквозь газету протекает что-то красное, и заковыляла из кухни. Сэм сварил какао и понес наверх. Он оставался там 10 минут. Когда он спустился вниз, лицо у него было желто-серое, как глина. На лбу выступил пот. Сэм вернулся со свидания с любимой девушкой и увидел лицом к лицу смерть. Дэвид надеялся, что Сэм заговорит, расскажет, лучше ли матери. Но Сэм сказал только: «Ложитесь спать, ребята. Мы все трое ляжем здесь, на кухне».